«Как?» — встревожился король. «Мой сын там, внизу?» «Он остановил коня возле певицы», — сказал Марч со злорадной улыбкой на лице. «И, видимо, не менее увлечен разговором с нею, чем ее музыкой». «Что такое, отец-настоятель?» — воскликнул король. Но тот отошел от окна. «У меня нет желания, милорд», — сказал он, — «видеть то, о чем мне будет больно докладывать». «Да что же это значит?» — густо покраснев, вскричал король и хотел уже подняться с кресла, но передумал, быть может, не желая стать свидетелем какой-нибудь неприличной выходки юного принца. Пришлось бы сурово наказать сына, а к этому явно у короля не лежало сердце. Но граф Марч с явным удовольствием сообщил государю то, по поводу чего тот хотел бы остаться в неведении. «Ваше Величество!» — вскричал он. «Еще того лучше! Потешница не только завладела слухом принца Шотландского, как, впрочем, и каждого слуги и конника во дворе, она привлекла внимание черного Дугласа, хотя мы никогда не считали его страстным любителем веселой науки. Но право мне не кажется странным, что он удивлен. Принц в знак своего одобрения почтил прелестного мастера песни и виолы поцелуем». «Как?» — воскликнул король. «Дэвид Роций любезничает с бродячей певицей? Да еще на глазах у тестя! Идите, мой добрый аббат, немедленно позовите сюда принца. Иди, мой дорогой брат». И когда они оба вышли, король добавил: «Идите и вы, Марч, мой добрый родич, быть беде. Я знаю, наверное. Прошу вас, кузен, идите и подкрепите просьбу настоятеля приказом короля». «Вы забываете, государь», — сказал Марч тоном глубоко оскорбленного человека. «Отцу Элизабет Данбар не пристало быть посредником между Дугласом и его царственным зятем». «Прошу у вас прощения, кузен», — сказал мягкосердечный старик. «Я сознаю, что с вами поступили не совсем справедливо, но моего родственника убьют. Я пойду сам». Однако, вскочив с излишней стремительностью, бедный король не попал ногой на ступеньку, споткнулся и рухнул на пол. Причем ударился головой об угол тяжелого кресла, в котором сидел только что. На минуту он лишился сознания. При этом жалком зрелище Марч забыл всю горечь обиды. Сердце его смягчилось. Он подбежал к лежавшему на полу королю и усадил его в кресло, ласково и почтительно применив те средства, какие счел наиболее подходящими, чтобы привести его в чувство. Роберт открыл глаза и растерянно огляделся. «Что случилось? Мы одни? Кто с нами?» «Ваш верный подданный Марч», — ответил граф. «Наедине с графом Марчем», — повторил король. Его мысли не пришли еще в ясность, но смутная тревога овладела им при имени могущественного феодала, смертельно им оскорбленного. «Да-да, милостивый господин, с бедным Джорджем Данбаром, о котором многие стараются внушить вашему величеству недоброе, хотя, в конце концов, он окажется более верен своему королю, чем они». «В самом деле, кузен, с вами поступили не по справедливости, и, поверьте мне, мы постараемся искупить вину». «Если так полагает ваша милость, можно еще все уладить», — перебил граф, ухватившись за надежду, подсказанную честолюбием. «Принц и Марджери Дуглас состоят в близком родстве. Разрешение Рима не было дано по всей форме. Их брак нельзя признать законным».